твои деньги и детей. Что? Разве нельзя? Да нет, можно. Только так не бывает, чтобы один человек. Чтобы такие одни. Какие такие? Интересно. Ну, такие.